Глава 12. Новости и подарки. За 4 дня до возвращения Стакоза из Германии домой Кристина родила в больнице мальчика. Еще в аэропорту ему сообщили, что роды прошли без каких-либо осложнений. Ребенок вполне здоров, его вес 3 килограмма 600 грамм, а рост 55 сантиметров. Стакоз, узнав такую новость, сразу же помчался в роддом поздравлять Кристину с рождением сына. Но прежде всего он вновь нашел эксперта-биолога Римму Васильевну, услугами которой решил воспользоваться. Для того, чтобы Стакоз лучше и правильно понял результат заказанной экспертизы, Римма Васильевна дополнительно просветила его в этой области медицины. В частности, он узнал, что с первой группой крови живет около 60% землян, со второй группой 20%, с третьей 15% людей, а четвертая и пятая группы крови встречаются всего лишь у 5% населения. С положительным результатом крови живет 80% населения планеты, а с отрицательным всего лишь 15%. Получив некоторое представление о ее специальности, Стакоз стал нетерпеливо ждать результатов. Римма Васильевна взяла на себя все хлопоты по отбору образцов крови Кристины и ее сына для производства интересующей его экспертизы. За выполняемую Риммой Васильевной работу он заплатил ей 1 миллион рублей и еще столько же пообещал вручить после окончательного заключения. Римме Васильевне понадобилось всего лишь пару часов, чтобы прийти к однозначному выводу, что рожденный Медведевой Кристиной Валентиновной ребенок имеет вторую группу крови с отрицательным, как и у Стакоза, резусом. Значит, своим признанием Кристина его не обманула, и он действительно является отцом ее ребенка, что отрицать теперь он не собирался. Признав себя отцом ребенка Кристины, Сергей сразу же поставил перед собой массу проблем, которые он немедленно взялся решать. Прежде всего, он накупил массу подарков, с которыми помчался Кристине в роддом поздравлять ее с рождением сына. В больничной рубашке и халате Кристина предстала перед ним бледным, измученным существом, испытавшим за свои короткие годы жизни то, что ему никогда не суждено ни постичь, ни почувствовать. Он попытался ее обнять и приласкать, но она отстранила его рукой, недовольно бросив: «Не надо. Кристина, я признаю твоего ребенка своим сыном. Куплю вам 3-комнатную квартиру, найму няню для ухода за ним». «Спасибо», — холодно поблагодарила она. «Тебя что, моя новость не радует?» — обиженно поинтересовался он. «Радует». «Так почему же ты такая невеселая?» «Я свое уже отвеселилась. Стоило мне родить, и сразу появилась целая куча проблем. С ума можно сойти. То, что ты сейчас пообещал нам с сыном, ты должен обязательно выполнить. И запомни, что ты не милостыню нам даешь, а всего лишь выполняешь перед нами свой прямой долг. Не ты, а я носила твоего сына под сердцем. Это я дала ему жизнь». «Я от своего обещания не отказываюсь», — вновь делая попытку обнять ее, заверил он Кристину. Его радости на этот раз она не стала уклоняться от ласки. «Вот тебе и девчонка», — с удивлением подумал он. «Столько девок и баб, да еще каких прытких, пыталась меня окрутить и женить на себе, но у них ничего не получилось. А вот этой удалось подцепить меня на крючок. Как сына назвали? Сережей. В мою честь? Нет, просто так. Как я поняла, ты моего сына признал своим. А каковы твои планы в отношении меня? Ты знаешь, что я богат, но даже представить себе не можешь истинных размеров моего богатства. По этой причине мне все время приходится ходить по лезвию ножа. Если я допущу небрежность или невнимательность, то может так получиться, что из меня одного сразу станет двое. На меня многие посматривают только с одной мыслью: как бы удобнее подобраться ко мне и сожрать. Один я им пока не по зубам. По этой причине я и не обзаводился детьми. Я прошел через рэкет и шантаж, но не хочу, чтобы мою жену и ребенка кто-то похитил в качестве заложников с целью получения с меня за них крупного денежного выкупа. Ты меня убила своей целеустремленностью и смелостью. Со временем я на тебе женюсь, но пока нам лучше всего пожить раздельно, — говорил он, надевая ей на шею золотую цепочку с крестом. — Какой же ты дурной! — похвалила она его. — С чего это ты вдруг такой вывод сделала? — удивился он. — Из-за каких-то денег ты мог лишиться и меня, и сына. Может быть, ты и права со своей точки зрения. А вот окажись ты в моей шкуре, возможно, стало бы рассуждать иначе, — снисходительно заметил он, не обидевшись на нее за оскорбление. — Обо мне тут в больнице сильно не распространяйся. Можешь сказать, что занимаюсь бизнесом. Ты так осторожничаешь, как будто у тебя действительно куча врагов, — попыталась успокоить его Кристина. Возможно, я немного перестраховываюсь, но, как говорится, береженного Бог бережет. Не стал он с ней спорить. Зачем вселять в сердце кормящей матери тревогу относительно его личной безопасности? Не стану же я тут ей объяснять, что накопить огромный капитал я смог, только совершив преступление, обман и подлость, — подумал он, жалея и оберегая чистоту ее души. Теперь вот приходится за все расплачиваться. Ты мне сейчас сына покажешь? Нет, он спит, и лучше его не беспокоить. Ну, ладно, приеду к тебе в другой раз, тогда и посмотрю. О том, что он стал отцом, что теперь у него есть сын, рожденный Кристиной, Стакос сообщил своим родителям. Ему пришлось потрудиться прежде, чем удалось их убедить, что он вовсе не жертва обмана распущенной девицы, которая свой грех решила повесить на него. После того, как он убедил родителей, что они не правы в своем подозрении и надо верить словам их уже взрослого сыночка, ему пришлось смиренно подчиниться безапелляционному требованию матери немедленно отвезти их в роддом и дать возможность полюбоваться своим внуком. Познакомившись с будущей невесткой в роддоме и увидев там своего внука, родители Стакоза, Виктор Федорович, больше известный читателям под кличкой Валет, и его жена Галина Ивановна, заняв сторону Кристины, стали требовать от сына, чтобы он немедленно женился на ней. Но добились от него всего лишь обещания, что он не оставит Кристину без внимания и будет оказывать материальную помощь. В отношении женитьбы на Кристине он ничего не имел против, но только в перспективе на будущее, которое было туманным и некомфортным. К своему удивлению, Стакоз был вынужден признать, что впервые его судьбой распорядился не он сам, а какая-то девчонка, которую он ранее и всерьез-то не принимал, называя дурехой. Глава 13. На Стакоза накатили. Правдами и неправдами Стакоз умел не только делать деньги, но и красиво от них избавляться. Он выполнил свое обещание перед Кристиной, купил на ее имя трехкомнатную квартиру, стал оплачивать услуги няни. Более того, он смог договориться с директором средней школы, где ранее обучалась Кристина, и он ей выдал аттестат зрелости. За те деньги, что ему за оказанную услугу дал Стакоз, директор школы готов был выдать Кристине диплом об окончании вуза, если бы только у него была такая возможность. Несмотря на свалившиеся на него дополнительные хлопоты в отношении Кристины и сына, Стакоз находил для себя время и возможность с шиком погулять в ресторане, переспать с красивой женщиной, отдохнуть на природе в свое удовольствие. Все его расходы на разные развлечения были мизерны в сравнении с теми прибылями, какие он получал от своего банковского капитала в виде процентов и доходами от успешной деятельности компании «Уникум». Безусловно, его удачный бизнес не мог остаться незамеченным криминальными структурами города, которым хотелось бы от его доходов урвать себе кусок пожирней. 2 года тому назад на Стакоза наехал главарь самой сильной и крупной группировки по кличке Эфиоп с намерением сделать из него для себя дойную корову. Однако после встречи и долгой задушевной беседы со Стакозом в ресторане Эфиоп отказался от своего намерения брать с него дань. За это, а возможно, из-за дружеского расположения к нему, Стакоз купил и подарил Эфиопу новенький Вольво. Несколько месяцев тому назад Эфиоп был арестован и осужден к 10 годам лишения свободы за умышленное убийство. Преемником по руководству бандой стал Леша Тракторист. Вся причастность Леши к машино-тракторному парку заключалась в том, что после детского дома он учился в ремесленном училище на механизатора сельского хозяйства широкого профиля. С друзьями по училищу он занимался кражами и грабежами. Их длинная серия была прервана правоохранительными органами, которым позднее еще несколько раз приходилось заниматься его личностью и подвергать лишению свободы. Только последнюю судимость, а их у него было 4, он получил за тяжкое преступление против личности. Став главарем послушной его воле банды, Леша-тракторист по собственной инициативе решил наехать на Стакоза с целью рэкета. Ничего не ведавший о его намерениях, Стакоз продолжал прежнюю беспечную жизнь, уверенный, что для бандитов он неприкасаем. На период лета, а оно, как мы знаем, является самым жарким временем года, Стакоз для своего вечернего отдыха всем увеселительным заведениям города предпочитал ресторан «Водник». Вечерняя прохлада, приятный ветерок от уставшей за трудный день, а потом уснувшей реки, благоприятно действовали на состояние души Стакоза. В «Воднике» он расслабился, становился добрым и беззаботным. В ресторане ему не приходилось скучать, так как он постоянно находился в окружении многочисленных друзей и подруг. В один из вечеров, когда Стакоз с друзьями, как обычно, отдыхал в ресторане, к нему подошел знакомый член банды Эфиопа по кличке Штрафник. Наклонившись к уху Стакоза, он произнес: «С тобой хочет поговорить Леша-тракторист. Пускай идет к нам, садится за наш стол. Тут мы с ним и поговорим», — беззаботно предложил ему Стакоз. «Он хочет с тобой потрекать тет-а-тет». «Что за секреты вдруг у него появились? О чем речь?» — раздались за столом голоса любопытных. «Со мной хочет поговорить Леша-тракторист», — по-прежнему спокойно поведал друзьям Стакоз. По сошедшему почти на нет шуму за столом можно было понять, что эта новость насторожила друзей. Сидевший за столом телохранитель-тюремщик, который всегда ужинал без спиртного, наклонившись к Стакозу, заметил: «Вам, Сергей Викторович, разговоры с трактористом не избежать. Может, лучше вам первому пойти к нему и поклониться, узнать у него, чего ему от вас надо?» «По-видимому, так и придется поступить», — поднимаясь за стола, ответил ему Стакоз. Леша-тракторист, имея внушительный рост и комплекцию, уже своим внешним видом заставлял собеседника уважать себя, считаться с его мнением. Если принять во внимание, что он имел властный, грубый голос человека, привыкшего всегда повелевать, то можно быть уверенным, что его собеседникам было очень трудно с ним говорить и находить общий язык. Решать кому-либо с ним спорные вопросы было, если не невозможно, то очень сложно. Тракторист ни с кем не шел на компромиссы и, решая с интересующими его лицами свои проблемы, руководствовался исключительно только своими интересами. Вот с таким сомнительным субъектом Стакозу предстояла беседа. Леша-тракторист в одиночестве сидел за ресторанным столиком, хотя тот был сервирован на 2 персоны. На столе громоздилось множество закусок, но из спиртного стояли всего лишь 2 бутылки — коньяк кизиловый и шампанское. «Присаживайся, дорогой!» — показывая рукой на свободный стул, произнес тракторист вместо приветствия. Стакос счел для себя тоже лишним здороваться. «Мне штрафник сказал, что ты хочешь со мной поговорить». «Имею такое желание», — вальяжно потянувшись на стуле, подтвердил тракторист. «О чем будем разговаривать?» «Только вещи у меня к тебе дельные, но прежде, чем его начать, давай дерябнем по стопорю за более близкое наше знакомство». «Не возражаю», — согласился Стакос. Тракторист налил себе граммов 150 коньяка, хотел и Стакозу налить того же напитка, но тот, как будто предугадывая его намерение, прикрыл ладонью свой бокал, сказал ему: «Если не возражаешь, я налью себе вина». «Наливай. Я все равно эту мочу не пью». Нетрудно было догадаться, что Леша-тракторист не слишком почитал марочные вина. Чтобы он опьянел от благородного напитка, потребовалось бы влить в него несколько ящиков такой жидкости. Видимо, поэтому он и предпочитал вину крепкие спиртные напитки. «За что будем пить?» Поднимая свой бокал шампанским, поинтересовался Стакос у тракториста. «Я же говорил, за более близкое наше знакомство», — напомнил ему собеседник. Они выпили спиртное. Стакос закусил шоколадной конфетой. Леша-тракторист, насадив на вилку всю порцию лангета, откусил от него такой огромный кусок, какой только поместился во рту. С аппетитом прожевав и проглотив мясо, тем самым освободив рот для разговора, он, обратив, наконец, свое внимание на Стакоза, поинтересовался: «Как тебе живется в своем мире бизнеса?» «Нелегко, но кручусь, как могу». «Сейчас всем стало тяжело жить, особенно такой братьей, как мы», — глубоко вздохнув, сочувственно, с пониманием заметил Леша-тракторист. «Но хочешь, не хочешь, а жить надо, поэтому приходится приспосабливаться к законам природы». «Ты смотри, он еще пытается философствовать», — удивился Стакос. «Интересно, куда и к чему он клонит?» «Но я его спрашивать ни о чем не буду. Незачем подкладывать свой язык, чтобы помогать ему развивать дальше мысль и делиться со мной своей гнусной задумкой». В том, что она была гнусной и связанной с материальными интересами, Стакос уже не сомневался. Леша специально делал частые паузы, но Стакос, как будто не замечая их, в беседу с ним не вступал и только слушал. Тракторист вынужден был продолжать свой монолог. «Ну, и в такой ситуации приходится обращаться к материальной помощи спонсоров. Как ты смотришь на то, чтобы стать спонсором нашей братве?» «Вот, оказывается, чего ему захотелось», — с досадой, которая сразу испортила ему настроение, подумал Стакос. «Отрицательно». «Почему так категорично? Своим ответом ты мне не даешь никаких шансов, чтобы я мог и дальше мирно с тобой трекать». «Как я понимаю, своим куриным умом, спонсорство — дело добровольное и не терпит никакого принуждения». «Так было до недавнего времени. Теперь же тем, кто не желает нам добровольно отстегивать часть своей прибыли, мы помогаем пересмотреть свое первоначальное решение». «Ты также собираешься и со мной поступить?» «Только в крайнем случае, дорогой, если ты не поймешь меня и будешь слишком упрямо стоять на своем. Эфиоп знает о твоем намерении начать меня доить. Он со своим червонцем отбыл в таежные края. Ему, бедолаге, сейчас не до наших проблем. Прежде чем говорить со мной о Дане, ты должен был узнать у Эфиопа его мнение в отношении меня. Подойду ли я тебе в роли коровы или нет? Теперь я самостоятельно принимаю все решения, в том числе и по тем делам, которые когда-то решал Эфиоп. Находясь у хозяина, он не может продолжать нам что-нибудь указывать». «Что? что ты хочешь получить с меня?» Наш общий знакомый шепнул мне, что ты от последней сделки с ним отхватил 10 арбузов. Из них 3 ты отдал ему, а под себя закатил аж 7. Их ты должен со мной поделить пополам. Ничего себе заявочка! К сожалению, ты поздно с ней ко мне обратился, а поэтому я ее удовлетворить не могу. Почему? Я эти бабки поменял на валюту и переправил в Западную Европу. Положил там в один приглянувшийся мне банк. Он специально подкинул трактористу такую правдивую информацию, чтобы у того не появилось желания здесь, в городе, начать калечить его и пытать. Бандит должен был сообразить, что если он хочет завладеть его деньгами, то ему или его помощникам придется ехать вместе с ним за границу. При такой командировке вид жертвы у работников таможни не должен был вызвать подозрения. «За такими бабками я и сам не поленюсь туда смотаться с тобой», — убежденно заверил его тракторист. «Но я их не собираюсь тебе отдавать», — обрадовал его Стакос спокойным тоном. «Как это так?» — удивился тракторист. «Да очень просто. Я их заработал своим горбом. И кровными деньгами не собираюсь ни с кем делиться. Поделишься. Никуда ты, соколик, от нас не денешься. Как же ты думаешь практически заставить меня расстаться с ними? У меня есть очень много способов воздействия на тебя. Могу твоих родителей взять заложниками и держать их, пока ты не поделишься со мной своими бабками. Могу тебя самого в бараний рог согнуть. Выбирай. У меня есть охрана. Пара амбалов. Да я разгоню их, как кот воробьев стока. Ты мне нравишься, как мужик, который умеет делать бабки. Значит, у тебя кумпол варит нормально. Рассчитывая на твое благоразумие, даю тебе 3 дня на размышление. Если ты за это время не одумаешься и не примешь моих условий, то придется тебе пенять только на себя». Я буду тогда сильно разочарован тебе, так как приду к выводу, что имел дело не с толковым фраером, а полным дураком. Сегодня воскресенье. Давай, чтоб к среде у тебя был готовый ответ на мое предложение. Усек? Налив себе в бокал шампанского и не спеша выпив его, когда еще придется в другой раз пить спиртное за счет бандита? Стакос, также не спеша, поднявшись из-за стола, сказал трактористу. «Хорошо, я подумаю. Наверное, к среде определюсь с ответом тебе». Безусловно, после такого разговора с трактористом у Стакоза совсем пропало желание продолжать веселье. Вместе с тюремщиком и варшавянином он покинул ресторан. Сев в свою машину, он поделился с парнями последней неприятной новостью. Парни, умеющие только отмахаться от любого противника, не могли подсказать ему выхода из затруднительного положения. Поэтому ему теперь оставалось рассчитывать только на себя, на свой ум и сообразительность. Приехав к себе домой, Стакоз отпустил тюремщика и варшавянина. 3 суток он мог теперь абсолютно не беспокоиться за свою безопасность. Раздевшись и завалившись на кровать, лежа на спине, Стакоз задумался. «Какой же сволочью!» — оказался Старовойтов. «Надо же было ему делиться информацией в отношении меня с трактористом. Завидно гаду стало, что не ему, а мне досталась большая часть сладкого пирога. Чем бы ему отомстить за его подлость? Я, обворовав себя, отдал ему такую фартовую девку, а он, сволочуга неблагодарная, так неподружески со мной обошелся. Конечно». Убивать мужика за эту подлянку я не стану. Зачем такой грех на душу брать? Но наказать его нужно обязательно. Это просто мой долг. Вот же сволочь! Сколько у меня было возможностей совратить его Валентину, навесить ему рога на башку? Нет, удерживал себя, неизвестно зачем. Уважал старика. Ну все, теперь к черту джентльменство в отношении Романа Карповича. Он без ума от Валентины? Вот я через нее и доберусь до его любимой мозоли. И так наступлю на нее, что он долго будет хныкать. Определился он окончательно. Сон долго не шел к нему, но усталость и время все равно взяли свое, и уже под утро он погрузился в тревожное, беспокойное забытье. Глава 14. Валя Валентина. Став любовницей Старовойтова, Валентина не могла нарадоваться своей новой жизни. Теперь она без особых усилий могла решить почти все свои бытовые проблемы. Самое главное, появилось собственное жилье. Практически она не работала, но ежемесячно получала зарплату, премии, командировочные, шел у нее и трудовой стаж. Все это обеспечил ей Старовойтов, которому приходилось ради любовницы злоупотреблять своим служебным положением. Если ко всему перечисленному мы добавим те подарки, которые он делал Валентине, то читатель поймет, что ей жаловаться на условия жизни не приходилось. Она была практичной, современной, созревшей для любви женщиной. Валентина прекрасно знала, что хочет получать от нее Старовойтов, видела свою зависимость от него. Поэтому была вынуждена во время встреч с ним вести себя с таким остервенением и умением, что после расставания Старовойтову требовалось не менее недели, чтобы он смог вновь восстановить свои силы. Он допускал, что когда-нибудь может умереть от ее ласк, но они пробуждали в нем последние силы мужской гордости, дававшие ему возможность самоутвердиться. Поэтому даже возможная смерть не останавливала его стремление к опасным играм со страстной любовницей. Порой он даже удивлялся себе, откуда у него только берутся силы, чтобы с таким молодецким азартом и вдохновением предаваться любовным играм с этой женщиной. Вот почему Валентина стала для него самым желанным и дорогим существом на земле. Пластунова понимала, что в таком возрасте Старовойтов не сможет стать для нее солнышком на всю оставшуюся жизнь. Растрачивая и разменивая на него свои лучшие молодые годы, Пластунова понимала, что обворовывает себя, лишает возможности найти спутника жизни, достойного ее красоты и возраста. На ее жизненном пути ранее встречалось немало красивых парней, которые проявляли к ней внимание и интерес. Но у них у всех был один недостаток. Они не имели капитала и не могли удовлетворять потребности своей дамы сердца. Для Валентины критерием настоящего мужчины являлось только наличие у него солидного капитала. Безусловно, самым идеальным таким мужчиной оставался для нее Стакоз, который был не только молод и хорош собой, но еще и сказочно богат. Однако о нем она должна была теперь забыть, так как он ее продал Старовойтову и тем самым дал понять, что никаких планов на будущее он с ней строить и не думает. Последний раз Старовойтов был у нее на квартире в воскресенье днем. Пробыл он в гостях до глубокого вечера. В понедельник Старовойтов отправлялся со своим водителем на Волге в столицу, чтобы отвезти ценные подарки разным нужным людям. Брать ее с собой в командировку Старовойтов, несмотря на ее настойчивые просьбы, категорически отказался, пошутив, что московские волки могут ее забрать у него вместе с подарками, которые он им везет. Несмотря на ироничную улыбку, с которой он пошутил, она ничуть не сомневалась, что он всерьез боялся такой для себя реальности. Старовойтову казалось, что для собственного его спокойствия будет лучше, если любовница во время его командировки будет сидеть у себя дома. Он оформил на Валентину командировочное удостоверение, якобы она тоже ехала с ним в Москву. Такие документы позволяли генеральному директору не вызывать на заводе, особенно у различных проверяющих, ненужных вопросов о производственной занятости его знакомой. Ему придется, конечно, за нее в столице выполнить ряд снабженческих функций, но на что не пойдешь ради любимой. В последнее время, с тех пор, как она стала любовницей Старовойтова, Валентина чувствовала себя обворованной в плане общения с людьми, а по этому телефонному звонку Стакоза очень обрадовалась, так как получила возможность поболтать с ним хотя бы по телефону. «Валечка, здравствуй!» — услышала она желанный и знакомый голос. «Здравствуй, Сергей Викторович!» — заворковала она в трубку грудным голосом. «Ты начинаешь меня удивлять!» «Чем же это?» «Ну как же? Звонишь без предупреждения, без разведки, без секретаря, небось, сам и номер набирал, а? А главное, ни о какой Жанне не спрашиваешь. А где же твоя хваленная конспирация?» «Просто узнал, что твой хозяин уехал в Москву, оставив тебя одну на хозяйстве, без надзора. Вот и позвонил. Я подумал, что тебе в твоих хоромах скучновато одной», — засмеявшись в трубку, пошутил Стакоз. Конец третьей дорожки первой кассеты.